Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова. И Александра Павлова. Реклама – двигатель торговли. Крылатая фраза появилась откуда? Откуда? Вот. И Ильф и Петров написали ее. Вложили в уста товарищей героев и 12 стульев. Остап Бендер сказал рога фразу. Рога и копыта. Вот. Реклама – двигатель торговли. Мы эту фразу теперь называем. И звучит она, прям не задумываясь, откуда она взялась. А ведь эта фраза не простая, а золотая практически, можно сказать. Так, да? Конечно. Сегодня вот 23 октября. Отмечается день тех самых людей, которые занимаются двигателем торговли. Сегодня день рекламщика в России. Это профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. Этот неофициальный праздник отмечается в нашей стране с 1994 года. Лёня Голубков? Практически да. Его относительная молодость объясняется новизной профессией рекламщика в нашей стране тогда. Тем не менее, столь непродолжительное время существования не помешало празднику занять место в календаре, и вот отрасль рекламы не так давно получила свое массовое развитие. Однако в современном мире практически каждый знает об этой индустрии и видит, соответственно, результаты ее деятельности. Реклама, она везде. Слово «реклама» произошло от латинского «рекламера» – «выкрикивать». Громче крикнешь, больше людей тебя услышат и купят те самые горячие вкусные пирожки. Да, первые попытки продвинуть товар на рынке осуществлялись купцами в начале 18 века. Нанимали людей, которые громко призывали и красочно описывали прохожим, что происходит в лавке, и приглашали их туда. Развитие отрасли привело к тому, что вскоре реклама заполнила города, появились афиши, листовки, зазывалы появились, позже стали появляться профильные бюро, которые оказывали услуги по продвижению того или иного продукта. После событий 1917 года правом на рекламу единолично завладело государство в Советском Союзе. В период новой экономической политики лучшим рекламщиком стал Владимир Маяковский. Его горячие и убедительные лозунги по сей день ставятся в пример будущим создателям торгового двигателя, соответственно, да. Период застоя стал убыточным временем для пиарщиков. Рекламные баннеры сообщали только о прекрасной компании Аэрофлот. Вот все помнят, большие, летайте самолетами Аэрофлота, тогда говорили. Распад СССР стал новой вехой в развитии рекламного бизнеса. Реклама может быть от самой примитивной выкрики на улице, пирожки горячие. Но вот из этих выкриков я вспоминаю лето, море, шум прибоя, раки, соленая кукуруза, отварная кукуруза, хачапури, пирожки. Вкусно, да, согласитесь? Значит, как и в 18 веке, да, это продолжает работать. Реклама работает. Бывает разной. Так вот, какая бывает реклама и как ее делают, мы сегодня узнаем. У нас на связи Владимир Калугин, человек, который знает о рекламе все, наверное, практически все. Он вырос в рекламе, создает рекламу, и реклама является частью его жизни. Росмедиапроект, Владимир Калугин, добрый день. Добрый день. Что такое реклама сегодня, Владимир? Мы знаем, как она влияет на нас, что она в телевизоре постоянно, она звучит и в интернете, и по радио. Реклама теперь – это наша часть нашей жизни, у каждого, наверное, от мала до велика. Но вот что такое реклама вообще в целом сегодня? Насколько она так важна? Ну, сейчас без рекламы, наверное, сложно, потому что люди хотят постоянно что-то продать, услуги или товары, и им надо как-то об этом сказать эффективно, иначе все встанет, потому что раньше, в эпоху тотального дефицита, во времена там 30-летней давности, она, собственно говоря, была и не нужна, потому что люди и так достаточно было шепота, что что-то где-то дают или выбросили. Как там говорили, дефицит, то никакой рекламы не надо было. А теперь, когда есть, можно выбирать, есть конкуренция и так далее, то это да. Можно работать без рекламы, конечно, если у вас товар супер какой-то уникальный, он по супер интересной цене, и вот в этом случае, ну, реклама не нужна, достаточно просто намекнуть, что где-то это что-то лежит, и народ сам туда побежит. Но, к сожалению, это чисто теоретическая история. Теоретическая история. Вот я как раз хотела спросить, мне кажется, у нас до сих пор бытует мнение, что сарафанное радио, оно самое эффективное. Сарафанное радио, оно действительно эффективное, по науке это называется изустные коммуникации, вот, которые, в свою очередь, все равно чем-то генерируются, потому что нет дыма без огня, и где-то этот огонь должен быть, скажем так, сделан. Но изустные коммуникации действительно, я возвращаюсь к моему предыдущему утверждению, что если товар сам по себе достаточно интересный и уникальный, его просто нет. Ну, например, там, не знаю, вот у вас на соседней улице будет где-то появится золото за 3 рубля. Надо это рекламировать? Наверное, нет. Люди каким-то образом узнают через эти самые сарафанные радио и побегут туда. То есть, но кому интересно так, за такие деньги продавать такой товар? Вот смысл, вот такая вот история. Можно ли назвать человека, который сочиняет рекламу, писателем или сочинителем истории? Или не совсем это так? Ну, на самом деле, вот в этом и есть как бы основная опасность, когда, скажем так, несостоявшиеся журналисты, писатели или там художники думают, что вот они смогут делать рекламу. Они будут делать, может быть, интересные, креативные вещи, и более того, эти вещи даже могут завоевать там Каннские львы, приз на Каннских львах в знаменитом рекламном фестивале, но ролик будет не продающий, например, рекламный, потому что все равно, помимо умение творчески мыслить, нужно знать законы жанра. Вот это прокрустово ложе, на которое кладется любой креатив. Без этого реклама продавать не будет. И это очень часто заметно, особенно в провинциальном медиапространстве, когда я вижу ролики, сделанные дилетантами, а иногда я вижу ролики, сделанные профессионалами. Просто видно по законам, каким они созданы, по структуре их. То есть тут тоже отступать направо-налево нельзя. Тут есть определенный закон жанра. Если можно сделать красивую картинку, но эта картинка продавать не будет. А цель рекламы продажа, да? Ну, конечно. Например, если у нас товары все делятся в основном на четыре больших таких как бы сегментов, что ли. Первые товары, они продаются от удовольствия, допустим, и они недорого стоят, то есть риск покупки невысокий. Например, мороженое. Мы можем без мороженого прожить. И вот, да. Ну и покупаем от удовольствия. Такая тоже с небольшим риском, недорого, но покупка от проблемы, например, там лекарства от насморка. Это вторая категория. Третья категория, когда товар с высокой, скажем так, вовлеченностью, с высоким риском, то есть дорогой, покупается от проблемы, например, это или избежание проблемы, например, я не знаю, там первый автомобиль в доме или первая квартира. Негде жить, купил квартиру, стало где жить. Это третье. И четвертое, то есть товары дорогие, покупаются от удовольствия. Это лакшери всякие, там автомобиль Феррари, шестая вилла на Канарах и так далее. Вот все четыре раздела этих, вот все четыре как бы группы таких вот товаров, у них существуют совершенно определенные законы построения рекламы. Например, товар, если ты покупаешь пузырек для от насморка, лекарства, или чипсы, допустим, которые ты можешь не обязательно есть, обязательно в конце 2 секунды будет показан в ролике или сама пузырек вот этот, или пачка с целью, чтобы ты потом эту вещь узнал на прилавке магазина. Запомнил узнаваемость, да? Да, чтобы была узнаваемость. Вот, обязательно, вот какое бы, что бы ни было в начале, какие бы там креативы ни наворочили, обратите внимание, вот сегодня вечером включите телевизор и посмотрите, если в конце ролик сделан именно так, то можно сказать, что все-таки тут работали профессионалы. И там обязательно два раза назовут название вот этого товара, который обязательно должен быть еще связан с товарной категорией. То есть, что это називин, он это лекарство от насморка и так далее. Вот куча таких подводных камней, они должны обязательно быть учтены. Иначе это будет просто красивая, ну, штучка, а не реклама. А можно сказать, что реклама – это война, но люди по разные баррикады. Да, вы с одной стороны, а мы как потребители с другой. Нет, я так не думаю. Это реклама, это, наверное, просто некая упаковка того, чего хочет продавец сказать потребителю. Угу. Вот, то есть это, наверное, скорее некий торговый мост. Вот видите, я сразу на военной позиции вышла, а у вас очень все мирно и красиво сейчас. Да, не надо воевать с потребителем, иначе он ничего покупать не будет. Но, а с другой стороны, есть такое мнение, надо завоевывать своего потребителя, поэтому я и говорю, нет. А, ну, завоевывать его надо, скажем так, не воинствующими методами, иначе он, скажем так, замкнется и не будет ничего, а методом убеждения и переговорами, скажем так. Mm-hmm. Ну вот как бы красиво вы про рекламу сейчас не рассказывали. Всем давно известно, что она уже надоела. Когда смотришь любимый художественный фильм, хочется смотреть кино. Но есть, конечно, иногда я говорю спасибо за рекламу, потому что я убегаю на кухню, успеваю наливать себе чай, возвращаюсь с чаем и с печенькой и продолжаю смотреть. Но потом опять реклама. Как возможно вообще уйти вот от того, что реклама надоела человеку? На некоторых каналах нет рекламы. Но это редко. Ну, конечно, да. Тут, ну, вопрос риторический скорее. Без нее никак. Второй момент, что реклама может нравиться, а может не нравиться. И, допустим, те товары, которые покупаются от проблемы, о которых я говорил выше, она, реклама, не обязательно должна нравиться. Вот, но все равно, сколько вот эти вот, я не знаю, там, товары гигиены, которые рекламируются, как, сколько они уже вызвали криков, стонов, особенно мужской аудитории. И тем не менее они выходят, и люди же не просто так платят деньги, рекламируя, значит, она работает, значит, она приносит прибыль. Так что тут вопрос скорее риторический. Но мы с вами сейчас говорим именно о телевизионной рекламе или вот реклама, да. Телевизионная реклама сейчас очень хорошо работает, радиореклама. Да. Например, я в вашем городе размещаю, например, там, ну, сейчас не будем рекламные бренды называть. Согласны. Да, но пользуюсь с удовольствием вашими радиостанциями. Но человек как-то, когда выходит на улицу, он волей-неволей тоже видит рекламу, приходит в магазин, тоже реклама на него так или иначе влияет. Билборды, плакаты. Билборды, плакаты, растяжки всевозможные. Да, это тоже реклама ведь? Ну, конечно. Как придумать такую рекламу, чтобы она всем понравилась? Есть ли такой алгоритм или есть ли такая вот история, которая вот она вот, ну, 100% прям вот в точку? Или вот... Всем понравится невозможно. Это невозможно. Мы всегда работаем какую-то конкретную целевую аудиторию, потому что одним надо одно, другим надо другое. К сожалению, вернее, к счастью, у нас уже публика не вся, скажем так, одета с одинаковые костюмы и живет в рамках плановой экономики. Сейчас как бы люди разные, и в этом плане, чем точнее ты, скажем так, выделишь свой сегмент, тем успешнее будет у тебя выпуск. Отсюда интернет, отсюда, значит, умение его таргетировать аудиторию, то есть более целевым образом работать. Поэтому всем, ну, вряд ли. Ну, тоже специфика своей работы. Вот, Владимир, а вот как давно занимаетесь рекламой? И вот насколько интересна эта работа? Или это вот от нехватки денег вот приходится трудиться на этом поприще? Ух, Я, например, занимаюсь рекламой с 1997 года. Ох! Вот так вот. Да, весьма. Вот. Сначала это была газетная реклама. Я работал руководителем отдела рекламы нашей областной газеты, крупнейшей. Потом, значит, с 2002 года у меня, собственно, вот это агентство, где я ее как бы и владелец, и директор. Как бы мне все нравится, мне это, ну, действительно, это работа по моей душе. Так, из нравится переходим в прибыльность. Вот правду говорят, что был период 90-х, когда реклама приносила бешеные деньги, а сейчас уже после 2000-х и вот сейчас в 2020-м с рекламой все сложнее и сложнее заработать. Она становится, должна быть более изысканной, нежели вот в 90-е годы. Как рекламный рынок? Насколько прибыльно рекламой заниматься сегодня и нежели тогда? Или одинаково примерно? Да, дело в том, что здесь каких-то вот цифр нет. Понятно, мы не нефтью торгуем. Естественно, здесь это интеллектуальный как бы продукт, по сути, воздух. Поэтому здесь надо проявлять, скажем так, умение именно пользоваться. Почему раньше легко было? Потому что как бы был дефицит, еще люди не совсем было нечего выбирать. Сейчас появляется, во-первых, масса конкурентных медианосителей, тот же интернет, там та же таргетированная реклама в соцсетях, там контекстная реклама в поисковых системах и так далее. Куча всяких новых инструментов, которые, естественно, позволяют более точно тратить деньги, то есть уже больших бюджетов не требуется, потому что мы можем сделать малым бюджетом, достичь того же эффекта, на который раньше надо было тратить гораздо больше. Отсюда общий как бы объем может, ну, вал денежный снижаться, просто она становится более эффективной. Вот, наверное, тенденция такая. А вот поговорили о том, что реклама не может всем понравиться, но это совершенно верно, потому что потребителей у нас огромное количество, и они все совершенно разные, и пол, и возраст, и понять, чего именно они хотят, тоже невозможно. Но можно ли сказать, что вы действуете шаблонами? Объясню. То есть, например, йогурт, продаем йогурт, и в рекламе обязательно стройные подтянутые, и улыбаются веселые люди, которые за здоровый образ жизни. Если мы продаем что-нибудь детское для детей, обязательно какая-нибудь детская песенка. И так, счастливый чтобы... ребенок. Счастливый ребенок, так, чтобы затронуть нотки материнской души. Ой, дитятка, ты мне очень понравилось, он красивый, он здоровый, он веселый, пожалуй, я куплю именно эту кашку и именно эти подгузники. То есть, ну, существуют определенные шаблоны, получается, так? Ну, нет. Нет? Они существуют, я об этом говорил выше, вот когда говорил о четырех группах, так называемые коммуникационные модели, их вообще восемь. Сейчас не будем тут лекции читать. А еще больше. Я насчитал вообще 64 стратегии, которые есть. Все зависит от того, от формы, как вы хотите получать прибыль, там, не знаю, расширяя сбыт, повышая цену товара или снижая издержки. Плюс вот эти еще вещи. То есть там много всего. Я, например, насчитал 64 маркетинговых стратегии по продвижению товаров. Но шаблоны, да, не существуют, они там есть как бы законы жанра, но все равно наверху креатив, наверху упаковка. И если все, рекламируя йогурт вокруг, показывают там сытого здорового карапуза, то это ваше первое дело сделать на отстройке что-то другое. Вот, придумать. Ну, например, если все поют, то вы считаете вслух с экрана. Если все считают, вы поете. И так далее. То есть в этом плане. Но не надо забывать о глубинных моментах, о которых я говорил. Там проблема и так далее. Существует там несколько творческих стратегий. Ну, например, то есть если мы хорошо работает, когда мы продаем товары, скажем так, дорогие для публики, скажем так, обеспеченной или стремящейся ей стать, когда мы используем в рекламе человека по сути, из их целевой аудитории. Он похож на них, он чуть-чуть лучше мы делаем. И люди как бы из-под воль смотрят, вот так это же я, почти что, только более стройный, более там высокий и более спортивный. Но вот это же, в принципе, я все равно, они как бы стремятся к этому. Вот такие там приемчики есть. А так быть, ну скажем так, как все, совсем не обязательно, более того, это вредно. Надо всегда смотреть, как другие. Ага. То есть креатив, он должен все равно проявляться? Естественно, без этого никак. Просто креатив должен быть основан на фундаменте. То есть мы можем, это как дом построить. Везде, в каждом доме есть фундамент. Но у каждого дома есть своя архитектура. Мы стремимся, чтобы они разные были, а не типовые хрущевки, как раньше. Сейчас все-таки каждый дом уже стремятся построить несколько иначе. Ну и раньше, и старые, как бы там архитектуры. Вот пример такой. Но фундамент везде один, сваи одни, колонны там, перекрытия тоже рассчитываются по законам. А вот фасад может быть разный. Владимир, я знаю, что из-под вашего пера вышли некоторые яркие известные названия на всю Ивановскую. Можно ли рассказать секрет? Кого? Ну я придумал у вас этот Шереметьев парк-отель, например. Это я придумал в свое время. А что именно придумали? Само название? Название, да? Да, ну то есть когда-то ко мне, это был, по-моему, 2005 год, когда обратилась ко мне компания-застройщик, им надо было придумать вообще, чтобы это было такое, там, такое богатое название. Богато. Ну, я подумал, у вас там эта вот улица, она Шереметьевская раньше была, и почитал, что, оказывается, с именем этого человека многое связано. Ну, и как бы вот этот отель, он, мне кажется, вполне бы мог так называться. В этом плане там мы кучу зайцев сразу убиваем, и респектабельность, и, скажем так, уровень, и сервис, комфорт и прочее. Ну и привязка, что это вот российская такая вот история. Ну вот после этого, через несколько лет, и проспект Энгельса, на котором находится этот отель, переименовали в Шереметьевский. Ну да, когда это было, я вспомнил, да, он не назывался так. Я вспомнил, что когда-то это называлось, почитал. Ну вот, может быть, благодаря этому все вернулось на круги своя. Покреативили немножко, вспомнили историю и покреативили. Ну, если, например, да. Да, если говорить о креативе, ну, мы уже сказали, что человек выходит на улицу и все, и вот так или иначе, но он попадает под воздействие рекламы. Человек приходит в магазин, и я уверена, что тут уже не он выбирает, что ему нужно купить. Он, конечно, пришел со списком, но в основном магазин решает, что ему нужно купить. Это ведь тоже вход идут всевозможные рекламные уловки, да? Ну, смотрите, значит, здесь опять возвращаемся к матчасти. Есть два приема. Припоминание, ну, как бы эффекты коммуникации. На начало, чтобы человек что-то купил вообще, у него в голове должно закрыться 5 ментальных ячеек таких. То есть первая ячейка, он должен испытывать потребность в товарной категории, например, там, чипсы, я не знаю, там, или стиральный порошок. Вот потребность в товарной категории никакая реклама не формирует. В основном ее формирует жизнь. Ну да, я пришла со стандартным списком, где у меня стиральный порошок, граммовка такая и бренд такой. Да. А потом он должен, вторая как бы ячейка, он должен знать, что в этой товарной категории находится бренд. Ну, например, там чипсы, если говорим, там Лейс, да, какие чипсы. Вот. Это просто знать, не обязательно плохие, они хорошие, просто относиться именно так. Он просто знает, без отношений. Вот этот вот эффект коммуникации достигается использованием массовых безадресных коммуникаций, так называемых. То есть это вот щиты, ролики, какие-нибудь там на автобусах какие-нибудь надписи. Все, то есть здесь короткий контакт и большой охват. Вот, просто знаем. Мы с радиоролика никогда покупку не сделаем, если это, ну, серьезная вещь, например. Просто услышали, ага, да, есть. Третий этап. Он уже когда знает, ему надо создать отношение к этой, к этому товару, то есть лояльность приобрести. Вот здесь уже на авансцену выходят инструменты, которые предоставляют возможность длительного контакта, то есть почитать, посмотреть, послушать, сайты, тематические программы какие-то, лонгриды какие-нибудь в интернете и так далее. Вот на этом этапе человек понимает, что ему эта вещь интересна, приобретает к ней лояльность. А, и далее там намерение и следующее, сейчас не будем об этом касаться. Так вот, для того, чтобы создать осведомленность, есть два примера. Узнавать и припоминать. Угу. Вот когда человек хочет товары массового спроса, обычно работают по принципу узнать. Вот и об этом я говорил. Угу. То есть поэтому они стараются в своих сообщениях, чтобы вы запомнили, как они выглядят. И то есть человек, когда приходит в магазин, он видит на полке чипсы Лейс и говорит: о, чипсы, хочу ли я их? Да, наверное. То есть вот как бы импульсный такой спрос. А когда он составляет список, у него работает эффект припоминания. Вот он сидит дома и говорит: так, что мне надо купить? Стиральный порошок такой-то, да. Потом то-то, то-то, то. И он приходит в магазин и, согласно этому списку, начинает смотреть, ну, вот, узнавать то, что он написал. То есть вот это тоже все как бы запрограммировано. И здесь в этом плане есть мерчендайзеры, которые вот помогают правильно положить товар на полку, чтобы он был там на уровне глаз, это платят дополнительно и так далее, и так далее. Но там доходит вплоть до того, что до аромата в определенном отделе, если в хлебный отдел вы зашли, да? Здесь ароматы, здесь это уже различные там катализаторы узнавания, напоминания. Допустим, ну, заходит в магазин и слышит по радио там знакомую мелодию, джингл. Некоторые товары сопровождаются всегда джинглами или услуги. То есть вот многие там бренды имеют собственную такую музыкальную фразу. Та-ра-та-та-та. Да, вот совершенно верно, да. Правильно. Вот, это все как бы вот работает на того, чтобы вы у нас покупали. Да, ну вот. И мы покупаем, куда деться. Куда деться. Такие профессионалы работают. А с чего нужно начать человеку, который хочет начать рекламировать что-то? Ну, ему, во-первых, надо понять первую главную истину, что реклама, деньги на рекламу – это не траты, а это не расходы, а это инвестиции. Вложения. Да. То есть, чтобы, если он хочет… я всегда привожу пример. Фильм «Ночной дозор» был такой в начале 2000-х, да? Вот бюджет этого фильма составлял, дай бог памяти, 3 миллиона долларов. А бюджет продвижения – 7 миллионов долларов. В итоге они заработали 30 миллионов долларов. Вот нехитрая арифметика, которая как бы показывает, что люди должны учитывать. А, к сожалению, часто бывает, человек открывает ресторан, или, например, и все вкладывает туда. И потом сидит и жалуется, что к нему никто не идет. О нем никто не знает просто. Да. Вот и все. Вот с чего ему надо начать, если он хочет? Прежде всего дать понять, что это такие же расходы, так же, как вот ты купил там швейную машину и хочешь что-то шить. То есть ты сразу еще столько же отложи, как минимум, на то, чтобы люди знали, что ты вообще шьешь и что ты шьешь. Вот с этого надо начать. Угу. Ну, вот сегодня отмечается День рекламщика, 23 октября. А с чего надо начать человеку, который хочет научиться рекламировать? В школу пойти и учиться. Ну, начинать, не знаю, читать литературу, есть сейчас, в принципе, и в вузах подобные вещи, какие-то там курсы. Я не знаю, я, например, занимался самообразованием, потому что в моих годах такого не было. Но с чего начинать? С того начинать, что здесь не так все просто. И реклама, она коварная штука. Многие думают, что, ну, это такая знаете, легкая история. Типа все могут, все в ней специалисты. Это как в футболе все специалисты, мужчины, да? Вот, так вот, или в политике, когда выпьют. Вот. А здесь вот так, такое же есть искушение заняться. Обычно этим грешат владельцы бизнесов, которые считают, что вот они лучше всех все знают. Но так как всех они, всех своих подчиненных оплодотворили задачами на день, и вот и забегали. Вот теперь чем бы мне заняться? О, займусь-ка я рекламой. Так, как на сладкое, на десерт. И вот начинаются перлы. И в этом случае говорит, вот мне это нравится, значит, это будет работать. Говорит хозяин какого-нибудь там магазина. А я ему говорю в ответ, а вот, дорогой, а как ты думаешь, червяк должен нравиться рыбаку? А может, рыбе он должен нравиться вообще-то? Почему ты считаешь, что то, что ты считаешь, придумал рекламу, и она тебе нравится, или еще раз, и несут менеджеры по рекламе, несут на согласование заказчику. И говорят, вот вам нравится? Он говорит, мне нравится. Они потом эту рекламу дают как бы там народ, а народу не нравится, потому что червяк в данном случае понравился рыбаку, но никоим образом не рыбе. Вот такие вот вопросы. Но у нас сейчас в наш новый век, но век технологий появилась, я как считаю, появилась новая реклама, новый вид даже, новый вид рекламы в интернете. Огромное количество блогеров и вот их ролики. Всем привет! Сегодня будем распаковывать такую-то вещь, а сегодня узнаем, как работает данный блендер. Всем привет! А мы узнаем, как спится на этой подушке и насколько вкусен этот йогурт. Это ведь тоже идет реклама. Естественно. Это реклама, вот, которая работает на третьем уровне, о котором я говорил, это формирование лояльности к тому или иному продукту. То есть здесь просто некий лидер мнений говорит о том, что вот он такие вещи, по сути, ничем не отличаются от тех же роликов рекомендаций рекламных телевизионных, где какая-нибудь знаменитая там дива или артист, или просто представитель, как я говорил раньше, выше такой целевой аудитории, говорит, вот я купил, пользуюсь услугами банка такого-то, и мне отлично. Вот. Мне вообще советую супер-пупер. Так и тут. Просто здесь это вот... Здесь более доверительная история, потому что пока этот канал, он еще не забронзовел, что называется, и тут эффект как будто тебе сосед, ну, вот, говорит. Вот, ну, слушай, я вот купил, так мне нравится, и тебе советую. Ну, вот единственное, вот как мне всегда казалось, реклама страдает некорректными сравнениями. Много белка, в два раза вкуснее, в три раза лучше. Ну, это неправильно. Здесь, да. Дело в том, что есть закон о рекламе, который запрещает превосходные степени и некорректное сравнение. В этом случае, если такая реклама появляется, рекламодатель или рекламораспространитель могут попасть там на штраф антимонопольного комитета от 100 до 500 тысяч рублей, по-моему. Вплоть до изъятия лицензии, по-моему, даже. Ну, возможно. Там разные, да, мало не покажется. А есть какие-нибудь штрафы за неправдоподобный внешний вид товара? Все мы прекрасно знаем, когда берешь упаковку печенья, там прямо джем, а на этом печенье нарисовано, открываешь, чуть а джем это... Да, а джем это как... Нет, это та же из этой же серии. Здесь обычно должен быть мелкий шрифт, что данные может быть не совпадать. То есть реклама не должна быть недобросовестной. Это раз. Это закон рекламы так гласит. Если она не дает, скажем так, объяснений своему неправдоподобному виду, например, что товар может в рознице отличаться или что-то, вот посмотрите, то это недобросовестная реклама, и любой человек может подать в антимонопольный комитет, а он является регулятором данного рынка, то и сказать, вот видел рекламу тут, и мне она показалась недостоверной, вводящей в заблуждение. Примите меры. Вот и все. Вот какой хороший способ борьбы за правильную рекламу. Спасибо, вы нам лазейку подсказали. Владимир, сегодня 23 октября отмечается День рекламщика. Мы с радостью поздравляем, с этим праздником. И спасибо огромное за такую массу полезной информации, связанной с той субстанцией, которая вокруг нас находится, с той рекламой, которая нас окружает. Спасибо большое. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что у нас на связи был рекламщик со стажем Владимир Калугин. Спасибо огромное вам. До свидания. До свидания. Интересный разговор получился, много интересных фактов, наверное, мы услышали, но все-таки я... Открытие, как про Шереметьев парк-отель. Но все-таки я остаюсь убеждена, что придя в магазин со списком продуктов... Ты все равно купишь то, что тебе на подкорочку в рекламе накапали. Да, даже элементарно они включат в торговом центре ту самую музыку от тех самых чипсов или чего-то другого, и ты уже машинально потянешься совершенно к другим продуктам. Но это их работа, и они ее исполняют идеально. Ну, вот сегодня, да, отмечается День рекламщика в России. Но реклама достаточно старая, как мы уже выяснили. Ежегодно 500 миллиардов в год тратится только на рекламу компаниями мира. День работников рекламы становится в России все более популярным, и уже начинает складываться традиции празднования и чествования людей, которые занимаются рекламной профессией, дарить им подарки. И мы поздравляем всех рекламщиков с их профессиональной деятельностью и их профессиональным праздником. Радио России Иванова обязательно продолжит свою работу, но чуть позднее в 11:10. А в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня, хорошего вам настроения. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.